Глава 28. Давление 60 на 30, пульс 115, устойчивый. Температура приближается к 40 градусам. Потенциальное осложнение из-за болезни сердца. Нужны внутренние вливания хлористого калия, натрия, глюкозы. Я еще не знаю, смогу ли перевести ее. Пока не миновал кризис, она останется здесь. Поставив госпиталь в известность по телефону из кабинета Паулы, Жан-Батист помчался назад в комнаты Филиппа, где он оставил Марию Альберту обтирать Амандину спиртом и поить из пипетки водой с сахаром. «Что это? Что с ней случилось, Батист? Она заразилась? Это скарлатина? Что же за это наделала?» «Она истощена, Мария. Ее морили голодом и вводили наркотики. Она умирает от обезвоживания и удушья». Он развернул повязку, массируя почерневшую плоть ноги Амандины. Послушал ее сердце, потом еще раз. «Вызывайте Фабриса. Попросите, чтобы он приехал причастить». Мария Альберта послала двух деревенских женщин, которые работали на кухне, на помощь Жан-Батисту. Пока она бегала вызывать епископа, Жан-Батист показывал деревенским женщинам, как заботиться об Амандине. «С ней надо обращаться, как с новорожденным птенцом. Постоянно обтирать прохладной водой, добавляя немного спирта, приоткрыть окна на несколько сантиметров. Я выйду в галерею, чтобы встретить Фабриса. Помните, как новорожденный птенец, и ради бога проветрите комнату». Амандина очнулась и увидела женщин, хлопочущих вокруг нее. Так как они ей не знакомы, она решила, что, должно быть, очутилась на небесах. Но в ее руку была воткнута игла, от которой вверх к бутылке с прозрачной жидкостью отходила трубочка. Сооружение напоминало металлическое дерево. «Что это в моей руке?» «Лекарство, девочка». «Я не хочу больше лекарств. Прошу вас, пожалуйста». Амандина попыталась дотянуться до иглы, чтобы выдернуть ее, но одна из женщин помешала, с нежностью гладя ее другой рукой по лбу. Обе шептали: «Все будет хорошо, так нужно». «Это лекарство прописал тебе мсье доктор, деточка». «Она тоже так говорила. Жизетта уверяла, что следует указаниям Батиста». Амандина как будто плыла в тумане. «Я умерла, я жива». Ей внезапно вспомнилось, как она превратила враждующих с ней воспитанниц монастыря в друзей. Смогла же она тогда, почему не попробовать теперь? Как отличать друзей от врагов, а если не получается? Позднее, когда деревенские женщины ушли, и первая доза лекарства была прокапана, Батист снял иглу, взял Амандину на руки, устроился вместе с ней на стуле Филиппа с высокой спинкой и бережно покачивал, не забывая придерживать больную ножку. Она открыла глаза. «Батист, вы тоже умерли? Мы все умерли?» «Никто не умер, мы оба живы». «Я жива? Я думала, что умерла. Я слышала ваши разговоры, но не была уверена, где мы с вами находимся. Но я должна сказать, я хочу вам сказать, я вела себя достойно, я ничего не боялась, просто не могла произнести ни слова. Рот пересох, и голова кружилась, так кружилась. Еще этот ужасный запах, страшный запах. Я думала, это запах смерти. А потом я не могла дышать, совсем не могла, ни глоточка». «Ты жива, и я тоже. Я здесь, с тобой, и клянусь». «Я знаю, она больше не причинит мне боли. Вы об этом говорите?» «Да, я обещаю». «А лекарство в моей руке, оно для чего?» «Оно должно промыть тебя изнутри, наполнить твои сосуды живительной влагой, полить тебя, как поливая дождь, горшок Анютиных глазок, которые слишком долго находились на солнце. А потом мы вынесем девочку на солнышко». «Как дождь, Анютины глазки». «Почти так, и скоро ты будешь». «Я повзрослела, Батист. Совсем не такая, как была раньше. Я не уверена, что мне это нравится, но я думаю, что это случилось. Мне кажется, что я теперь понимаю то, что раньше не понимала. И не сделала бы того, что спокойно делала раньше. Я думаю, поэтому мне так холодно». «Шок пройдет, Амандина, все забудется». «Я не забуду, я не хочу забывать. Только дети забывают, Батист. Или делают вид, что забывают».